Отец и подкупал, и запугивал лодочников, запрещая им возить девушку через канал, и однажды, когда она явилась, из страха перед ее отцом перевозить ее, все отказались. Тогда прекрасная Мария Беата тут же на мостовой опустилась на колени и стала молить Пресвятую Деву и святого Мауризио о помощи. Уверовав в их заступничество, она сняла с себя фартук, разослала его на воде и легонько ступила на него. И, глядите, тонкая ткань удержала ее, нежный ветерок подхватил девушку, и с Божьей помощью она благополучно добралась до другого берега. «Чудо! Чудо!» — кричали лодочники. Весть о таком диве быстро распространилась по всем улицам, мостам, базарам и набережным. И скоро только и было разговоров, что Беатине и ее фартуке. Скоро самые знатные юноши предлагали девушке руку и сердце, но Беата всем отказала и стала невестой Христа. Свадебные покои заменила ей монастырская келья. Люди начали шептаться, что в ее глазах жизнь потеряла всякую цену, и что она в своих молитвах постоянно призывает смерть. И небо услышало ее молитвы, ибо накануне Дня всех святых в 1308 году, без всяких страданий, по-прежнему прекрасная, она опочила, отойдя к Отцу Небесному. Шел ей тогда 21-й год. Вся Венеция провожала ее катафалк к церкви святого Вита. Никогда не горело столько свечей и не вздымалось столько курений, как в день похорон Беатины. Ее могила стала святыней, сюда приходили богомольцы и паломники. Дож и Дегаресса ежегодно возлагали на нее свои дары. Потом зародился странный обычай. Каждый год в день всех святых ее гроб открывали, и к нему даже из далеких мест шли женщины с малыми детьми, чтобы дети никогда не тонули, они должны были коснуться священных останков. Все это вызвало такой шум и пересуды, что по прошествии немалого времени духовенство приказало гроб закрыть и запечатать. Но венецианские матери и дети вспоминают Беатину в день всех святых и поныне. Толпой идут они в церковь святого Вито, чтобы получить ее благословение. Дату смерти мессера Маффео Поло мы не знаем. Ясно, что он умер не раньше февраля 1310 года, так как его завещание, дошедшее до нас, помечено 6-м числом этого месяца. С другой стороны, как явствует из судебных документов, за 1328 год он умер будто бы до середины мая 1318 года. У нас есть еще одно косвенное свидетельство по этому поводу. Предисловие к своему латинскому переводу «Описание мира», подписанному 1320 годом, Пипино говорит, что мессер Маффео сделал на смертном одре кое-какие признания своему исповеднику. Маффео и его супруге Бог детей не дал, и большую часть своего состояния Маффео завещал племянникам. На долю Марка пришлось так много богатств, что теперь в его руках было больше половины всего имущества рода Поло. Примерно в это же время умер, не оставив мужского потомства, сводный брат Марко Маффео, и большая часть его имущества перешла тоже к Марко. Получив такое наследство, изворотливый мессер Марко забрал плоды торговой деятельности и путешествий всех старших Поло. Но и это быстрое обогащение, видимо, не удовлетворяло его. В своей книге Марко предстает перед нами как расчетливый и хитрый купец, который не упустит ни одной возможности, чтобы прирастить свой капитал. А когда он достиг преклонных лет, он, по-видимому, стал чрезвычайно алчным. Может быть, эта темная черта его характера так резко проявилась, потому что вся вторая половина жизни прошла у него под знаком крушения и неудачи. И наследства, и торговых барышей ему уже было мало. Он давал деньги взаймы дяде Маффео и другим своим родичам, и, видимо, всегда на этом наживался. Когда должники ему не платили, он жестоко наседал на них. А если это не оказывало влияния, он обращался в венецианские суды. Так мы располагаем решением суда от 2 июля 1319 года в силу которого Марко взыскал долг со своего двоюродного брата Марколина Пола. Деньги же брал взаймы у Марко не Марколина, а его отец Марко, приходившийся путешественнику с дядей. И брал их 16 марта 1306 года. Судебный приговор давал право Марко до исполнения решения взять в залог имущество Марколина, взыскать двойную сумму долга и 12% годовых за все 13 лет задолженности. Таков был венецианский купец, хотя перед ним и стоял не кто-нибудь, а его двоюродный брат. Затем 10 сентября 1319 года последовал приговор, по которому во исполнение судебного решения в июле в руки Марко переходили два земельных участка в приходе Сан-Джованни Кризостома, принадлежавшие Марколину.